Глава пятая. Вечером того же дня заявляется Мишка. Его шаги тяжелые, гневные, врываются в комнату, словно бури среди полного штиля. «Что за нахрен, Есения? Вздумала угрожать мне?» Разъяренный вулкан, грозовая туча. «Угрожать?» — усмехаюсь, глядя ему прямо в глаза. «Нет, Миш, я просто напоминаю тебе, что ты не всесилен». Он хватает меня за плечи, встряхивает хорошенько. «Ты ни черта не одупляешься, кисуля!» «А я поясню. Пикнешь, и тебе хана!» «Я не буду молчать», — отвечаю ему тем же тоном. «Я никогда не прощу того, что ты сделал». «Для особо одаренных», — смотрит из-под лобья. «Вожжи попридержи!» «Я много чего знаю о тебе», — шепчу смело. «Знаю о каждой машине, о каждом нелегальном дельце, и найдутся те, кто поверит мне на слово». «И кто конкретно?» Все-таки отпускает меня. Я сразу приземляюсь на пятки. «А вот это уже не твое дело. Но поверь, они есть. И если ты не отпустишь меня, и если не дашь развод, я найду способ все рассказать». Мишка разминает кулаки. Его глаза горят ненавистью. «Духу не хватит». Еще как хватит. Надо было получше маскироваться. Сейчас бы не пришлось так нервничать. Он молчит несколько секунд, обдумывая мои слова. А я вижу, как в его синих глазах мелькает страх. Страх, который я так долго ждала увидеть. «Мы еще поговорим об этом», — наконец произносит он. «Но знай, ты играешь с огнем». «Может быть», — пожимаю плечами. Но иногда нужно играть с огнем, чтобы не сгореть в его пламени. Мишка движется к выходу. Он уже у порога, его рука тянется к дверной ручке. Еще мгновение, и он уйдет. А я останусь в этой засаде навсегда. «Стой!» — кричу, но он не оборачивается. Делаю последний рывок. Статуэтка, прихваченная с комода, кажется одновременно и невесомой, и невероятно тяжелой. «Удар?» Муж сгибается пополам, хватаясь за живот. Боль искажает его лицо, и на мгновение я вижу в нем того человека, которого когда-то любила. Но это лишь мгновение. Не теряя времени, ныряю в карман его пальто. Ключи. Они холодные и скользкие в моей ладони. Телефон. Достаю его, словно это мой билет на свободу. Мишка пытается выпрямиться, но я уже на площадке. Слышу его хриплый крик за спиной. «Есения, вернись! Ты пожалеешь!» Но я несусь прочь. Спускаюсь по лестнице, не дожидаясь лифта. Холодный осенний воздух обжигает легкие. Машина. Моя свобода. Сую ключи в замок зажигания. Двигатель заводится с первого раза. Выезжаю со двора, не включая фар. Мишка остается позади, на полу своей же квартиры. Дорога размыта дождем. Но я не боюсь. Теперь, когда я наконец-то свободна, страх отступает. Впереди неизвестность, но это лучше, чем жизнь в золотой клетке. В зеркале заднего вида мелькает его крупная фигура под козырьком подъезда. Он машет кулаком, кричит что-то нечленораздельное, а я уже далеко. Адреналин бурлит в крови, сердце колотится, как сумасшедшее. Я вылетаю с боковой дороги на оживленную магистраль. Дождь барабанит по лобовому стеклу. Дворники едва справляются с потоками воды. Пальцы дрожат на руле. Но я держу курс вперед, не оглядываясь. Свобода так близка. Или это иллюзия? Внезапно в боковое зеркало замечаю темный силуэт машины. Она держится на расстоянии, но неотступно следует за мной. Паника сдавливает горло. Телефон вибрирует на пассажирском сиденье. Номер незнакомый. Но я знаю, это он, Мишка. «Возьми трубку», — шепчу себе под нос, но пальцы не слушаются. Звонок обрывается, тут же начинается новый. Я отвечаю, не в силах больше терпеть эту пытку. «Есения, остановись, ты совершаешь огромную ошибку». «Не смей мне угрожать», — кричу в ответ, пытаясь перекрыть шум дождя и мотора. «Я не угрожаю, я предупреждаю. Тебе грозит опасность».